Речь идет о людях, которые имеют высокое положение в обществе, и их можно сравнить именно с этими деревьями, красивыми, высокими, статными. И наущи кедры ливанские, высокие и провозносящиеся, и наущи дубы васанские, и наущи высокие горы, и наущи возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену. Что такое башня и стена? Это защита человеческая. Это человеческая защита. А когда, если о ней говорить, то опять-таки, это настолько широкий круг вопросов, что одним словом не скажешь. Это и мудрость человеческая, это и материальное благосостояние, это и военная техника. Это все люди считают защитой для себя. Это и образование, это и умение. И оно имеет силу, когда имеют люди дело с людьми. Но когда имеют дело с Богом, это не защита. Это совершенно бесполезные вещи. Это то, что только может повредить, и не более. И на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения. Это тоже сегодня люди на корабли надеются, на флот. Может быть, Господь имеет здесь в виду что-то более глубокое. Но если сегодня посмотреть поверхностно, то сегодня в чем сила армии? Оружие, корабли, флот. Морские суда, воздушные суда. Но не тогда, когда дело с Господом имеют. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Вот с 11 по 17 стихи здесь как раз то речь идет о гордости человеческой. Вот дом можете перечитать, если интересно будет. Тут все ее проявления, в чем она выражается – и в украшениях вожделенных, и в кораблях, и в холмах, и в стенах, и в башнях. И оказывается, это не просто какие-то средства человеческие, но в них заложена доля гордости человека. Сегодня чем страны, государства более всего хвастаются? Оружием. Оружием. У нас вот то, вы знаете, что салоны устраиваются и так далее. Ну, с одной стороны, ну, это торговля, с одной стороны, это бизнес, как сегодня говорят, а с другой стороны, это что, чем люди хвалятся? Это то, что является их, так сказать, гордостью. У нас то, у вас то, а у нас уже то. Ну, Писание здесь говорит, это все до времени. Это все до времени. А когда уже Господь вступит в свою работу, то ну, ему это ноль. Это ноль. Техника вся и все такое. И один Господь будет высок в тот день. И идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расщелины скал и у пропасти земли от страха Господа. Вот еще опять повторение. Надежда. В расщелины скал и в пропасти земли, от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. И дальше очень интересное место. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им. Кроты и летучие мыши – это жители тьмы. Кроты живут в земле. Летучие мыши – они живут на поверхности земли, но их время действия – ночь. И здесь Писание говорит, вот для кого вообще это говорит? В темноту все пойдет. Кротам и летучим мышам – и достижения все, и золото, и серебро – сколько сегодня серебра и кладов люди оставили кротам? Скажите, как? Очень просто. Находят в земле. Спрятали И сами не нашли, и никто не нашел. Кротам и летучим мышам, то иногда где-то что-то находят. А это ж были их, это ж был их труд. А это ж был их шлезы, наверное. Ну, кто-то, может быть, и преступным путем добывал. Кто-то, может быть, своим мозолем. Но в конце концов, кому отдали? Кротам и летучим мышам. Это ж условный язык. Кротам же не надо это ничего. Кротам же не надо это ничего. Летучим мышам тоже. И просто Господь говорит, вот насколько у человеческий разум тленный. Кроты, летучие мыши ничего не значат, им не надо. А им осталось? А ведь, наверное, были люди, которые нуждались в этом. Можно было помочь бедному. Можно было помочь больному, можно было, но перечисляйте дальше, где можно было с пользой использовать эти учет. А оно оказалось для чего? Сначала было, потом пришло бедствие, обычно во время бедствия прятали склады. И куда? Туда, в землю, еще. И нету. Поэтому вот Господь как раз указывает, ну, на какой несовершенный разум человек, что не на то надейтесь, на что надо. А сегодня вы хорошо знаете, что многие люди считают, что счастье в деньгах заключается. Говорят, будут деньги, будет все. Не будет денег, ничего не будет. Но Писание не так говорит. Сегодня вечером богаты, а завтра совсем бедны. А завтра ничего нет. О чем я, кажется, в прошлый раз немножко говорил. Как оно может быть? В тот день, это 20 стих, человек бросит кротам и летучим мышам серебряные свои идолов и золотых своих идолов, которых сделал для поклонения им. По сути дела, для нечистоты все пошло. Потому что, с одной стороны, жители тьмы, с другой стороны, вот эти все... В Священном Писании, когда читаем книгу Левит, они относятся к нечистым животным. И крот, и летучая мышь, они не употребляют пищу. Они напрямую названы нечистыми животными. И смысл какой? А Бог дал здоровье и силу для того, чтобы работали, чтобы людям пользу принесли. А на самом деле через превратный разум, через неправильные акценты в жизни – через неправильную надежду что-то пошло на нечистоту и на пустоту. И Господь об этом сегодня предупреждает, которых сделал для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расщелины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. И на что еще здесь обращаю внимание? Здесь речь идет именно об идолах. Идолов золотых и серебряных. Наверное, не стоит думать, что речь идет именно об этих фигурках, которые тоже сегодня ценятся. И как произведение искусства, и за материал, из которого сделаны. Но я хочу посмотреть немножко глубже. Вот идолы, это могут быть люди, это могут быть знаменитости, которых сегодня люди готовы осыпать золотом. Но Господь говорит так, но когда придет день Господень, они вас не спасут. Они просто-напросто будут бессильны. Не потому, что не захотят. Не потому, что силу свою потеряют. Она у них останется та же, что была. Но перед Господом эта сила, это не сила. Это то, что совершенно ничего не значит. И здесь Господь обращает внимание на это. И вот 22 стих, он подтверждает то, что мы не должны думать, чтобы ограничиться только тем, что это золото и серебро, эти фигуры. Он говорит так, перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Вот финал какой. А вы знаете, в нашей жизни человеке очень много значит. И нам трудно надеяться на Господа, когда видим людей, которые неуправляемые, для которых никакого закона нет, для которых закон – их собственная голова, их собственное мнение, их собственная власть. И вот посмотришь, он такой, думаешь, ну что его остановит? И вера теряется. Я помню когда-то, когда в нашей семье тоже нечто было. Дело было связано с квартирным вопросом. И не с моим лично, а вообще с членами семьи нашей. И когда надо было эту квартиру получать, и ни в какую. Этот человек, который стоял во власти, и разговора даже не ведет. Сестра моя стала молиться, а Бог ей говорит. Это говорит, зверь, который человеческая пуля не берет. Ничего тут не сделаешь. Помолилась хорошо. И вы знаете, что обнаружили сверху, что так, раз указание, пожалуйста. Бог начал делать. А так вот смотришь, и опускают руки, теряется надежда, теряется вера. А Господь говорит, перестаньте вы надеяться на человека. Ибо что он значит? Я еще добавлю дальше. Перестаньте вы бояться человека, ибо что он значит? Перестаньте вы возвеличивать человека, ибо что он значит? Ну, что бы сегодня ни говорили о человеке, но если сравнить с Господом, то все-таки надо надежду ложить на Господа. И для того, чтобы люди возложили надежду на Господа, Господь вынужден разрушать их идолов, чтобы они могли увидеть, что они ничего не значат. Вы меня поняли, что я говорю? Идолов золотых, серебряных бросят, увидят, что не дают ничего. Разрушит то, что казалось очень сильным, чтобы люди увидели, но не туда вы основание ложите. Не на то вы надеетесь, на что надо. И вот здесь Господь и 23 стихом и говорит, перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрах его, ибо что он значит? Мы дальше, когда будем читать Исаию, мы там найдем, насколько много нужно было сделать Богу, чтобы перестали надеяться на человека. Я просто не забегаю вперед. Надо очень-очень много, чтобы разрушить надежду на человека. Но для кого-то это бывает очень трудным, когда Господь это делает. Но я буду читать третью главу Исаии. Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу, и советника и мудрого художника, и искусного в слове. Вот я просто прочитал несколько стихов, потому что здесь одна мысль. И вот что следует, когда Господь решает наказать человека? С одной стороны, вот эти идолы ничего не значат, а с другой стороны, и отнимает людей, и отнимает еще кое-что. Говорит, отнимет у Иерусалима Иуды посох и трость. Посох – это опора. И дальше написано, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою. То есть материальная часть будет скудной. И трость, а это власть. Посох – опора, а когда имеется в виду трость, это символ власти. Вы знаете, есть люди, которые с одной стороны, они вроде обладают чем-то, и, может быть, высокопоставленные, и, может быть, разумные в чем-то, обладающие чем-то, но власти не имеют. Их никто никогда не слушает. Вот это такое духовное явление. С одной стороны, обладает всем, а вот власти никакой не имеет. Говорит, Господь отнимет. И через что? Конечно, через грех. Вот я опять повторяю. Вы помните вот это событие, с Иудой. Это такое некрасивое событие, когда он вошел к своей невестке, помните? Она у него потребовала: если ты войдешь ко мне, то дай задаток. А что тебе дать? Говорит: трость твою, перевязь твою, и что еще? И печать твою. И вот Иуда, ну, скажу так, для нас сегодня согрешил, он был виноват, и ходит себе спокойно, как будто имеет власть. Он даже не заметил, что он ее потерял. Он уже не имеет власти. И ему говорят: Фомар, невестка твоя упала в блуд. И вот она беременна от блуда. Иуда долго не разговаривал. Говорит: возьмите, выведите, сожгите ее огнем. Помните? Имел власть человек, вроде бы. И когда ее повели, она говорит: скажите вот этому человеку, наверное, встречи с ним потребовала. И потом говорит им: слушай, я беременна от того, чьи эти вещи. На-ка, узнавай. Глянул: мое? Все, говорит, отпустите ее, она правее меня, я уже не имею власти ее судить. Это мое. Чья это первость, печать и трость? Говорит: моя. Оказывается, он уже не имел никакой власти абсолютно. А думал, что... Когда ему показ поставили на вид, говорит: все. И печать, и первость, и трость уже у него нету. А думал, что есть. И вот здесь Господь говорит: я отниму посох и трость и так далее. А первость не написано здесь, что отниму первость. А первость мы еще хорошо понимаем. Пропоясавший чресла ума вашего. Когда первость снята, то в этой голове бродит лишь бы что? Решение совсем не те, что надо от Господа. Первость снята. А раз сняты, трости нету, то же и печати ж нету. Что за печать, когда ты власти не имеешь? И вот здесь Господь говорит: причина. Вот сначала не просто вот так перечислено все, а потом вот Господь отнимет все это, и его не будет больше. Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою. Дальше. Храброго вождя и воина. А это, если смотреть человеческую сторону, это опора каждого государства, войско его. А я отниму. А не храбрый воин, это лучше, что его вообще не было. Это дыра в стене. Это пробоина. Если бы знали, что он, да, что трус, то не поставили бы. А то ж никто не знает. Он ставит этого человека, а он не может устоять. И Господь говорит: я отниму храброго вождя и воина. Храбрый вождь, он всегда делает решения правильные. И как можно выразить поточнее? Смелые такие решения. И говорят: смелость города берет, да? Есть такая пословица: смелость города берет. А тут смелого не будет. Надо будет решение принимать, будет долго-долго думать. И никак не может принять решение. Не хватает чего-то. Ну, а если храбрый полководец, если даже сделал решение правильно, то воин не смелый, он ничего не сделает. Кто-то однажды сказал так, что генерал без войска ничего не значит, а войско без генерала тоже. Это толпа. И здесь должно быть соответствие и одного, и другого. Вождь принимает смелые, правильные решения, а смелый воин, он их претворяет в жизнь. А здесь написано: отниму и того, и другого. И вы помните, что в Ветхом Завете, во Второзаконии, Господь говорил, что я вам пошлю трепещущее сердце. И вы будете изнывать или бояться от шороха листа. Сегодня говорят: евреи не смелые, евреи трусы. Они не трусы. Покуда Господь был с ними, они знаете, что один человек там где-то сотни бил. Помните, шли и делали. А когда Господь сказал «отниму», когда отнял, конечно, как его слово может не исполниться? Как его слово может быть нарушено? Еще я говорю «отниму», я вам пошлю трепещущее сердце. Уже если Господь послал, то кто может поменять что-то? И все за что? Вот за неверность их. За то, что были неверны. Храброго вождя и воина, судью и пророка. Вы знаете, чтобы судить праведно, надо не только с поверхности знать дело, надо знать его с глубины. А как без пророка это можно знать? Понимаете, почему он связку такую сделал? Отниму пророка и отниму судью. Потому что один без другого, они не могут работать. Должна быть связка определенная. Господь говорит, а я отниму. Отниму. Судью и пророка, и прозорливца. А я не думаю, что здесь слово «прозорливец» употребляется в смысле «пророк». Хотя есть такое место Писания, это когда речь идет о Самуиле, там написано, что тот, кого теперь называют пророком, раньше называли прозорливцем. То есть здесь слово «пророк» стоит уже отдельно, а прозорливец – это человек, который интуитивно, вот чисто по своей природе, он чувствует последствия. Может просчитать, что вот я вот это вот сделаю, но я чувствую, это не пророк. Это просто, вы знаете, есть люди, которые по-человечески обладают огромным потенциалом. Вот я таких отниму. Отниму. И их у вас не будет. Вы будете делать, и не будет кому подсказать, что не делайте так. Не подскажет никто. И прозорливца, и старца. А старец, у старца есть мудрость житейского опыта. И старца отниму. Как раз то старцы, они не отличаются силою, они уже не отличаются особым здоровьем, но, как правило, если не потеряли рассудок здравый, у них есть жизненный опыт. И когда есть сплав сил молодых и опыта старцев, вот Господь здесь не игнорирует их. Он просто их уводит, так сказать, в одну команду. И вот он перечисляет нормальное общество. Вот чтобы оно было, функционировало полноценной жизнью. Вот это должно быть. Я просто перечитываю с самого начала. Что отнимет? А это то, что придавало силу обществу. Уже не будет. И старца не будет. Пятидесятника. Конечно же, не о нас идет речь. Мы пятидесятники, но здесь речь идет не о нас, пятидесятниках. Речь идет о человеке. В чем смысл заключается? Когда Господь ставил начальников, то он начинал с 10. 10 человек, над ним один человек старше. А дальше 50, над ним один человек над 50. Это уже 5 десятков. Так вот, о чем здесь говорит Писание? Что над десятком быть... будут разумные, а уже пищачу командовать не дам. Все. Вот до этого времени 10 начальники будут управлять, а уже 50 управлять не хватит разума. Я отниму у них. Не все до конца, но вот потолок будет. И Господь здесь вот как раз как наказание говорит. И вельможу. Но вельможи, мне трудно говорить, я не знаю. И советника. А зачем советник, когда люди не будут слушать его все равно? Люди во грехе не принимают нормальных советов. Они принимают те советы, которые по их мнению, по их сердцу даются. А когда Господь дает советника, Он же не дает советов, чтобы, как, допустим, греховное дело лучше сделать. Он дает советника, который помогает не вникнуть в грех никакой, или просмотреть, чем это все кончится. Говорит, а я вам не дам такого. А зачем? Когда все кругом было в грехе. Вы знаете, что... И вы имеете пример в Священном Писании, когда Господь давал пророку, и они давали ценные советы, то если царь был во грехе, если князья были во грехе, то что делали с такими советниками? Их бросали в яму, им отрубали головы. И Господь говорит, я вам не дам. А зачем? Ну, живите, как живете, покуда... То есть я не решу вашу судьбу, но я вам не дам их. Зачем они вам надо? Это будет бесполезно. И советника, и мудрого художника, и искусного в слове. Люди во грехе не любят искусных в слове. Им еще попроще. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Вот еще один вопрос очень такой. Дам отроков в начальники, и дети будут господствовать. Почему? А потому что пожилые через грех утирали благословение Божие. Его нету. Его нету. А с молодыми в образовании они не справятся. Вы понимаете вот саму логику? Что происходит? Пожилые потеряли благословение. Вот здесь явно написано, вот я отниму у вас все. Не можете. А дети, отроки, они успевают чисто с материальной стороны, с точки зрения образования. И вас никто не будет, а их будет ставить. Я только тенденцию вижу. Во всяком случае, сегодня, может быть, я не вникаю, но мне часто приходилось встречаться с таким явлением. Выбирают пастыря. Один богобоязненный, а другой институт кончил. Нечеловечески даже. Я конкретно знаю случай, когда было, говорит, его надо, он разум, у него институт. А после уже снять хотел его тот самый, который советует, а уже не получается. Знаете, это не так просто. Вы понимаете, о чем я веду речь? Почему так получается? Есть власть, которую Бог дает. А есть что? И сегодня это в мире наблюдается. Я в прошлый раз, кажется, говорил, когда Исаак имел благословение, что он там, ячмень сеял, да? Он получил во сто крат. Он во сто крат получил. То есть, один мешок посеял и намолотил 100 мешков. Скажите, нужны трактора тогда? А зачем они нужны? 10 соток и хватило бы и картошки, и все, вот постольку. Мешок посадил картошки, а 100 собрал. Да мы всю церковь обделили бы с одного участка в городе. Но все дело в том, этого благословения нет, и тогда что надо? 30-40 соток, надо трактор. То брат Миша один мешок посадил бы, а на тракторе навряд ли он поедет. Скажет, давайте славу, он молодой, он способен. А что тут, Миша? Вы меня поняли саму логику, что я хотел сказать? Дети... Отроки будут начальствовать. Почему? Потому что где-то кто-то, кто должен быть на уровне благословения Божьим, утирал его. А уже на уровне молодого по образованию, по спорту, он же не может быть. Тогда давайте, ну, говорит, ну, что есть, то есть. Что есть, то есть. Поэтому я хотел бы, чтобы мы особо ценили благословением Господним. Это такая тема непростая довольно. Очень удивительно, я только немножко добавлю, я эту тему не затрагивал, что многие, допустим, законы природы открыли люди, которые занимались оккультизмом. И Бог допустил это, чтобы каким-то образом накормить людей и компенсировать потери благословения, которые они утирали. И это не является чем-то особенным. Писание говорит, что Бог дал такое задание тяжелое сынам человеческим исследовать все, что делается под небом. То есть все законы, которые есть, открывать. И очень во многих случаях это сделано оккультным путем. Но тем не менее Бог разрешил. Почему? Этого не надо было бы, если бы не было усердно благословения Господне. Вы знаете, что потомки Каина – это начало цивилизации, не Сифа. Потомки Каина – начало цивилизации. Города строили, меч ковали, железо ковали, музыку изобрели. Не потомки Сифа. Для чего? Чтобы компенсировать потерю благословения Божие. И так как Бог видел наперед, что мы тоже не будем на том уровне, который должны быть, Он отдал все это людям, несмотря на то, каким образом это было сделано. Но наше время уже ушло, пусть Господь благословит нас сегодня, пусть поможет нам положить все то, что мы сегодня слышали, в сердца наши, чтобы в будущее время нам иметь успешную христианскую жизнь. Да благословит нас Господь. Аминь.